На северном берегу бледнеет даль, уж вот он, день разлуки. Я звал его, а сердцу все грустней. Что видел здесь я, кроме зла и муки? Но все простил я тихости теней. Все небесам в холодном их разливе, лазури их прозрачны, как недуг, и той меж ив седой и чахлой иви, товарищем непоправимых мук. И грустно мне не потому, что беден наш пыльный сад, что выжжены листы, что вечер здесь там утомленно бледен, так мертвы безуханные цветы, а потому что море плещет шумом, и синевой бездонны небеса, что будет там моим закатным думам, не в моготу их властная красота.